Антоніна Хатенка, «Этнокультуролях». Вареводский Алексей, Васасюк Александр, Василевич Наталья, Василенко Александр, Василевская Алена, Васильев Сергей, Воскобойник Андрей, Васькович Яуген, Васянков Максим, Волчок Станислав.